Глава 46. Февраль. День соревнований. Харлин Квин Олдридж. «Господи, мне кажется, меня сейчас вывернет наизнанку!» Я утыкаюсь в широкую грудь Ченнинга. «Вы прошли отбор. Самое страшное позади. Меня обнимают крепкие руки. Осталось выступить, и все. Еще не начались соревнования, а ноги трясутся, и отбор — это не финал. Ты также себя ощущаешь, когда выходишь на поле?» «Судя по всему, нет», — улыбается Ченнинг. «Для меня это эйфория от предстоящей победы». «Везет же некоторым. Харли?» — зовет меня Саша. «Объясни мне, как ты смогла устроить для нас выступление леди Айя? Но спонсор Ченнинг Райнер — это Блад, тут все ясно. Но Вет Квинс?» «А ты еще не догадалась?» — ухмыляется Ченнинг. «Нет», — Саша пожимает плечами. Нас прерывает звон моего мобильника. На дисплее высвечивается «Хоуп», и я улыбаюсь. «Моя фамилия — Олдридж», — произношу я Саше, нажимая на кнопку принятия вызова. Из-за шума на стадионе едва что-то слышно. До слуха доносится одно лишь жужжание. «Можешь встретить Хоуп», — обращаюсь я к Ченнингу, пока Саша хлопает ресницами, пытаясь переварить всю информацию. «Думаю, она у входа. Я напишу ей». «Хорошо». «Нэш твой родственник?» — задает вопрос Саша. «Он мой отец», — отвечаю я, отчего челюсть девушки отвисает еще больше. «Чёрт, и никто об этом не знает? Офигеть! Ты дочь Нэша Олдриджа? Это реально?» «Да», — смеюсь я, — «реально. Я не афиширую это. В прессе этого нет, и мне спокойно живется. «Офигеть!» Саша все еще не может поверить сказанному. «Вот же злючка Адриана этого не знает, а то бы ссалась кипятком, даже здесь утерла ей нос». «Если честно, вообще плевать на это, я никогда с ней не соперничала и не собираюсь. Соревнования не в счет. И да, я намерена выиграть», — улыбаюсь я. «В данном случае это конкурс, где я хочу победить любого, не только Адриану. Это не что-то личное, это всего лишь спорт, где я собираюсь одержать победу». Ченнинг Райнер. Выхожу за пределы ворот стадиона и среди толпы нахожу ту невысокую девушку, напоминающую Минни Маус. Рядом с ней стоит квотербек из команды Майами Hurricanes Ball, и я невольно улыбаюсь. Я не следил за игрой университета Майами, но, очевидно, приятель все же выиграл какую-то из игр и получил желаемый приз. Когда Хоуп замечает меня, то улыбается и машет. «Ну и видок», — произносит Ченс, смотря на мою форму. «Тебе идет», — он протягивает руку. «Чего не сделаешь ради девушки», — говорю я и пожимаю его руку. «Согласен», — Ченс обнимает свою девушку, и она мило улыбается. «Этих ребят явно связывала такая же долгая история, как и наша с Харлин, и я однозначно рад, что и они обрели свое счастье». «Идемте, Харлин просила вас встретить. Мест на всех не хватит, так что придется провести почти все соревнования стоя». «Это не пугает», — отвечает Хоуп. «И мы все трое направляемся в сторону ворот». «Видел вашу игру со Стэнфордом. Это была жесть». «Вы с ними играли?» — спрашиваю я у Ченса. «О, их защита нам вломила уже в первой четверти. И стало ясно, дальше играть нет смысла и небезопасно. Они даже нашего Лэндона сметали с пути». А это еще тот шкаф. О да, игра была жестокая, и надеюсь, таких игр больше не будет. Даже больно вспоминать. Мы проходим к отведенной нам части, и стоит Хоуп увидеть Харлин, как девчонки бегут друг другу навстречу. И набрасываются с объятиями, будто не виделись целую вечность. Так понимаю, выиграл свой шанс. Ухмыляюсь я, смотря на Ченса. «Да», — отвечает мужчина, — «только не выиграл». Просто перестал быть придурком и высунул голову из задницы. «Знакомо», — произношу я, смотря на девчонок, когда те посматривают на нас и о чем-то шепчутся. «Они классные», — буквально озвучивает мои мысли Ченс. «Просто фортуна нас чертовски сильно любит и подарила нам лучших девчонок». «Согласен». «Ченс! Ченнинг!» — зовут нас девчонки и машут нам. И будто по мановению палочки дирижера каждый уголок затапливает шум. Соревнования начинаются. Харлин Квин Олдридж. Я непомерно счастлива увидеть Хоуп и радуюсь вдвойне, когда вижу ее с Ченсом. В последнее время столько всего обрушилось на меня, что было совершенно не до переписок. Я не знала, чем все закончилось с момента, как Хоуп и Ченс ездили на их финальную игру, когда вся правда всплыла наружу. Вероятно, все закончилось хорошо. Майами продули, но квотербек обрел самое ценное — свой любимый трофей. «У меня так много вопросов, но соревнования уже начинаются», — произношу я и снова обнимаю Хоуп. «Надеюсь, вы останетесь на пару дней». «Да, мы с Ченсом решили побыть в LA пару дней, так что еще будет время посплетничать. И не верю, что ты своего бугая заставила участвовать». «Будешь смеяться, но это не я, они сами вызвались», — отвечаю я. «Вот за что люблю спортсменов, за их дух», — Хоуп сжимает мою руку. «Немного даже завидую вам». Я знаю, что произошло с Хоуп, и понимаю ее страх. «Приезжай к нам летом, мы с радостью устроим тебе спортивную недельку или две. У нас отличная команда, так что с нами ты точно в безопасности». «Я подумаю над предложением». Все кругом оживает, звучит музыка и голос ведущего, сообщающий об официальном открытии соревнований среди калифорнийских команд по чирлидингу. Ну что ж, начинается. Мое сердце подскакивает, и пульс учащается. Никогда не думала, что могу так нервничать. Мне всегда казалось, что для меня море по колено, я ничего не боюсь, и ничто не может меня выбить из строя. Как оказалось, может. Но начинается соревнование, и меня немного отпускает. Вот только после команды Сиэтла с их новой программой и сложными комбинациями земля уходит из-под ног. Команда работает как один слаженный механизм. Несмотря на это, я замечаю несколько осечек. Это плохо — радоваться чужому поражению. Однако их недочет — наш шанс к победе. Главное — самим не налажать. «Нэш!» — восклицаю я, когда мама и папа пробираются сквозь толпу фанаток. «Привет, малышка Харли!» Обнимает меня папа, а возле нас, как коршуны, стоят желающие взять автографы. «Как вы все живете в этом режиме?» Я вижу и остальных членов команды, с кем фотографируются девушки. «Не спрашивай, лучше скажи, вы готовы?» — произносит папа. «Во-первых, спасибо за леди Айю. Я целую отца в щёчку. Во-вторых, у меня внезапно появилась боязнь сцены». «У тебя, у королевы сети, боязнь сцены?» — усмехается отец. «Это немного разные моменты. Кстати, пока не забыла. Вы еще ищете для клипа девушек-танцовщиц?» «Наконец-то созрело сняться в клипе?» «Нет, у меня есть кандидатура». «Скинь в чат координаты». «Я лучше вас лично познакомлю. Хоуп!» — кричу я, и когда девушка оборачивается, я машу ей. Хоуп не заставляет себя долго ждать. Ее глаза округляются, когда она видит Нэша. Да, мы с ней сдружились, и, несмотря на это, я все же предпочла оставить в тайне имена своих родителей. «Это мой отец», — произношу я, и у Хоуп буквально отвисает челюсть, и девушка лишается дара речи. «Нам для клипа нужна танцовщица. Харлин сказала, вы танцуете. Гонорар — 30 тысяч». «Расслабься и дыши», — смеюсь я и беру за руку Хоуп. «Это шутка, да?» — девушка не верит своим ушам и глазам. «Нет, это не шутка. Ты же не станешь отказываться сняться в клипе?» «Я не уверена». Хоуп хлопает ресницами. «В любом случае», — произносит Нэш. «Если надумаете, сообщите моей дочери. Она скажет, как со мной связаться». «Боже, я в шоке». «Нэш, когда она отойдет от шока, я скажу Хоуп, как с тобой связаться». Говорю я с улыбкой. «Вы какими выступаете?» — спрашивает Рокси. «Мы 31-е, нам еще долго», — отвечаю я. «Вы будете на своих местах сидеть или со всеми стоять у бортика?» «Думаю, со всеми. Будем болеть за вас всей командой». «Через три номера будет выступать команда Адрианы!» Подбегает к нам Саша и столбенеет. Плюс еще одна, кто потерял дар речи. «Это мой отец. Ничего необычного. Выдыхай!» Усмехаюсь я. Вероятно, Саша только сейчас осознает, что я не шутила, говоря про отца. «А мне можно взять автограф?» Первое, что спрашивает Саша, и я начинаю смеяться. «Давай после соревнований. Нэш никуда не денется». «Наша звездочка Харлин!» Звучит со стороны. Наконец-то ребята прорвались сквозь череду фанаток, желающих получить автограф. «Привет!» Направляюсь я к мужчинам. «Я думала, вы не доберетесь до нас». «Мы жертвы собой отвлекали всех от Нэша», произносит Рой. «Рой!» Я обнимаю мужчину. «Ты отвечаешь за юмор в группе». «Конечно, иначе группа давно бы развалилась», — Обнимает меня Рой, целуя в щечку. «Мне кажется, ты подросла с последней нашей встречи». «Вряд ли». «Твой бойфренд идет меня убивать», — произносит Рой. Я оборачиваюсь и вижу приближающегося к нам Ченнинга с убийственным взглядом. «Чёрт», — произносит он. «Это же тогда был ты. Виновен». Рэй выпускает меня и поднимает руки. «Это все она», — указывает он в мою сторону. «Она меня слезно умоляла ее поцеловать, чтобы заставить тебя ревновать, и я не мог отказать. Но это было ужасно». «Вот уж не ври, я тебя не умоляла». Ченнинг притягивает меня к себе и обнимает. «Он, кстати, твой фанат». Хихикаю я в грудь мужчине. «И ты тогда заслужил это». «Я знаю». Ченнинг целует меня в макушку. «Харли права, и мне жаль, что тебя вышибли из команды». Морщится Рой. «А я рад». Улыбается Ченнинг. «Иначе бы я не встретил Харлин». «Несомненно, она стоит того». Улыбается Рой. «И она еще тогда была влюблена в тебя по уши». Шепчет он. «Как и я в нее». Я обнимаю Ченнинга. Кто бы мог подумать, что чёртовы Дин и Жаклин окажут мне такую услугу. И ведь благодаря им я нахожусь здесь со всеми этими людьми. Вероятно, однажды я извинюсь за их сломанные носы. Ведь не измени этот придурок Дин с моей лучшей подругой, я бы так и осталась в Канаде, продолжая учиться. От мыслей меня отвлекает знакомая музыка, а точнее, наша, под которую мы репетировали липовый номер для финала. И все бы ничего, но выступает как раз Адриана. «Какая же она сука!» — произносит Гейл, и ее слова подхватывают другие девчонки. «Откуда ты знала?» — задает мне вопрос Саша. «Я слишком много смотрела сериалов с Рокси и могла предположить, что на большее ее ума не хватит, как на это». Признаться, команда Адрианы чисто танцует наш танец, добавив в него немного своего. Собственно, мы и не старались, репетировали спустя рукава, поскольку он для нас не имел никакого значения. И, честно сказать, я остаюсь довольна. Адриана — глупая курица, сожрала приманку. Вот же змея. Подавится собственным ядом, когда мы будем выступать, особенно под живое музыкальное сопровождение. Спустя 2 часа соревнований об Адриане я даже не вспоминаю. Колени трясутся еще больше. Такие красочные и сложные выступления. Да, наши тоже с флайерами, сложными комбинациями, благодаря парням, способным нас подкинуть и поймать. И не только с теми поддержками, что я пробовала с ребятами. Программу усложнили, однако все увиденное убивает любую веру в нас. И когда объявляют нашу команду, мои ноги прирастают к земле, и я едва могу ими двигать. Все будет хорошо, малышка Харлин. Ченнинг обнимает меня и целует. Вы лучшие, по крайней мере, самые красивые. Мне кажется, мы не войдем даже в десятку. Подливает масло в огонь Гейл. Еще одна. Бубнит Ченнинг. «Ты разве не видел команды?» — машет она рукой. «А ты разве забыла нашу программу?» «Чёрт!» — Саша вытирает ладошки о свою коротенькую юбку черлидера. «Теперь и я начинаю волноваться!» К счастью, у нас 5-минутная пауза перед выступлением, пока выносят подиум и инструменты. У нас есть еще время собраться с духом. «Ладно», — произношу я, — «мы справимся. Даже если и не войдем в десятку, плевать. Главное же поучаствовать и заявить о себе, и мы заявим. К тому же у нас есть леди Айя». «Ага, только тут не оценивается вокал», — усмехается Саша. «Зато проиграем красиво и под музыку. А главное, после нас еще 3 команды, и все. Есть плюсы. Недолго ждать результата». «Воодушевляюще», — морщится Гейл. «В любом случае, мы все молодцы, и сейчас идем и танцуем в свое удовольствие. Забудьте, что нас оценивают, и получайте кайф от того, что мы делаем». И плевать на баллы. Мы ведь так ни разу не станцевали для себя, а лишь репетировали. Так что есть шанс. А теперь приветствуем еще одну команду из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса — «Золотой Брюинс», — произносит ведущий, и начинает звучать музыка для выхода. «Ну что, станцуем в свое удовольствие?» Я протягиваю руку вперед, и все девчонки и парни складывают ладони поверх моей руки. «Золотой Брюинс победит!» — выкрикиваю я. Мы опускаем руки и выбегаем на установленное покрытие, занимая свои позиции. «Я люблю тебя, малышка Харлин», — шепчет мне Ченнинг, когда встает позади меня, занимая свое место. «И я люблю тебя», — сжимаю я руку мужчины и закрываю глаза. Музыка звучит, и наше выступление начинается. «Боже, это было нереально круто!» — звучит вокруг меня, когда мы возвращаемся в свою отведенную зону после выступления. «Мне кажется, мы станцевали лучше, чем даже на репетиции», — обнимает меня Гейл. И даже если не выиграем, то это было круто. «Я очень горжусь тобой», — отвечаю я и улыбаюсь. «Ты справилась с эмоциями. Ты молодец». Я старалась не лезть в отношения Гейл и Лиама и дала простор подруге. Если она захотела бы, то могла бы поговорить со мной. И раз в команде не возникло никаких проблем и не нависло напряжение, значит, горе-парочка справилась с пьяным трахом, все урегулировав. «Спасибо». Гейл слегка смущается, и ее щеки розовеют. «Боже!» Я смотрю на Гейл во все глаза. «Это было не один раз?» Когда подруга заливается краской, мои глаза становятся еще шире. Я думала, хуже быть не может, однако может. Но с этим мы будем разбираться по мере поступления всех проблем. «Я просто жду всех подробностей. Даже не думай!» — тараторит Гейл. «О, ты меня плохо знаешь, раз так говоришь!» Коварно улыбаюсь я. «Идемте, сейчас выступят последние и будут объявлять победителей». Спустя 15 минут ведущий объявляет, что все результаты готовы. Что я когда-либо знала о волнении перед выходом? Ничего. Вот сейчас я ощущаю мандраж. Каждая клеточка тела вибрирует. Каждое новое объявление команды, вышедшей в десятку, отдается сильным ударом сердца в груди. «Пятое место занимает Сиэтлский университет», — сообщает ведущий. «Четвертое место — Калифорнийский университет Сан-Франциско». «Третье место — университет штата Калифорния в Лонг-Бич». «Второе место — Калифорнийский университет Лос-Анджелеса». Мое сердце делает кульбит, а кровь застывает в жилах, и я вцепляюсь в руку Ченнинга. Позвоночник сковывает от напряжения. «Простите», — запинается ведущий. «Второе место у команды Брюинс Холл, Калифорнийский университет Лос-Анджелеса». «Чёрт!» — Саша поджимает губы. «Я так надеялась на это чёртово второе место!» С досадой произносит она. «И первое место», — продолжает говорить ведущий. «Занимает команда из Лос-Анджелеса, Золотой Брюинс, Калифорнийский университет Лос-Анджелеса». «Они сказали Золотой Брюинс?» «Я не верю своим ушам. Возможно, я ослышалась». «Да, мы, черт возьми, победили!» «Победили? Правда?» Прыгает Саша на месте, а после обнимает Блэка и целует его. «Ого, вот так проявление чувств на публике». «Мы правда победили?» Я смотрю на Ченнинга. «Да, твоя команда победила, малышка Харлин». «Идем!» Гейл тащит меня за руку, и я хватаюсь за футболку Ченнинга, утягивая его за собой. Я до сих пор не могу поверить, что мы выиграли. Даже когда всем троим победителям раздают статуэтки, я не могу поверить, что это случилось. Были же команды с более сложной программой. Боже, неужели это реально? И когда нам выносят огромный чек с названием нашей команды, я готова расплакаться. «Да что готово?» Слезы счастья стекают по моим щекам. Я не верю в происходящее, но это правда и вовсе не сон. Не только я на перепутье всевозможных чувств, но и все девчонки. «Мы выиграли!» На меня набрасываются Гейл и Саша, а следом все девчонки. «Мы выиграли благодаря тебе!» «Благодаря всем нам!» Отвечаю я, стирая слезы радости с лица. «В следующий раз выиграем мы!» Слышу я позади себя. «Адриана!» Как же давно я не слышала ее голос. «Опять с нашей программой?» Оборачиваюсь я и смотрю на злобную сучку. «И каково это? Отведать собственный яд? Просто смирись уже. Ты проиграла все раунды против меня. Успокойся. Я не хочу с тобой конфликтовать. Мне это не надо, Адриана». «В любом случае, в следующем году выиграем мы», — шипит она. «Только постарайся сделать это максимально честно, не воруя нашу программу». «Пусть это будет честное состязание, но вы молодцы, отточили нашу программу идеально». Улыбаюсь я. «У вас есть все шансы победить в следующий раз, и если так и будет, то я порадуюсь за вас». Адриана поджимает губы. Девушка больше ничего не произносит и уходит со своей шайкой злобных гиен, а мы с девчонками продолжаем веселиться. Рокси Девон. «Я помню тот день, когда врач сообщил мне о беременности. Я была напугана, раздавлена и в шоке. А мы всего-то с Самантой пошли на концерт. Да, слегка пьяные, добавив алкоголя во время выступления Вет Квинс. Я никогда не думала, что мой подарок, кинутый на сцену, может закончиться тем, что Нэш Олдридж меня заметит. И черт возьми, я не собиралась становиться матерью в 15, и уж тем более рожать вне брака и от рок-музыканта. Но другого выбора не было. Я бы никогда не решилась избавиться от ребенка. И сейчас, спустя более 20 лет, я смотрю на свою потрясающую дочь и не представляю свою жизнь иной. Если бы у меня была возможность вернуться в прошлое, я бы прошла по всем своим шагам снова и снова, повторяя события того вечера. Уже на второй день после осознания всего я приняла решение. Я смогу вырастить этого ребенка, кем бы он ни был, мальчиком или девочкой. Мне хотелось очень девочку. Я видела себя в будущем со своей дочерью, с которой мы станем подружками. На пятом месяце я узнала о девочке, и когда я впервые взяла на руки ребенка, и Нэш поцеловал меня в порыве всех эмоций, уже тогда поняла. Наш путь будет очень долгим и тернистым, но я справлюсь, даже если буду одна. И сейчас, смотря на свою дочь, я неимоверно горжусь ею, да и собой тоже. «Знаешь, Нэш обнимает меня за плечи. У нас выросла потрясающая дочь, и мне кажется, мы были самыми дерьмовыми родителями в мире. Но, черт возьми, мы справились со своей задачей. Не понимаю как, но Харлин — точно мое лучшее творение». «Ну, не только твое», — улыбаюсь я и смотрю на Нэша. «В этом участвовала еще я. Причем по моей инициативе появилось это творение». «Черт, детка, ты сделала мне огромный подарок». «Ага, и массу проблем». Смеюсь я. «И себе тоже». «Кстати, Рокси». Зовет меня Нэш. Я поднимаю голову и смотрю ему в глаза. «Какие у тебя планы на ближайшую неделю?» «Пока никаких, а есть предложение?» Я приподнимаю одну бровь. «Думаю, да. Даже не на неделю. Ты свободна на лет 10 или 20?» Я приподнимаю вторую бровь. «Нам нужен новый менеджер по костюму, да и автор песен». «Решил на мне сэкономить?» Улыбаюсь я. «Никогда в жизни, и, надеюсь, в этот раз будет ответ «да». Моя улыбка сходит с лица. «Ты не предлагал мне быть вашим менеджером, а песни я вам писала». Неуверенно произношу я. «Но я предлагал другое». «Ох, Нэш». Я отвожу взгляд в сторону, не в силах больше смотреть в эти кристально чистые озера, манящие в свои коварные сети, из которых нет силы выбраться. «Ты же знаешь». «Рокси, черт возьми, я, может быть, хреновый отец, буду отвратительным мужем, но в моей жизни были, есть и будут только три женщины, которых я всегда любил. Харлин, ты и моя мать. И я знаю, что ты тоже до сих пор любишь меня». Боже, я нервно сглатываю и облизываю внезапно пересохшие губы. «Нэш, твоя череда женщин — это не то, чего я хочу». «Больше никаких женщин, только ты, Рокси. Если бы ты тогда сказала мне «да», уже тогда не было бы всех этих женщин. Просто скажи «да» и дай мне шанс». «Хорошо». Я снова облизываю губы. «Хорошо что?» «Я дам тебе шанс». «Ты будешь нашим менеджером по костюму?» «Да, Нэш, буду». «Нужно будет ездить с нами везде и всегда», уточняет Нэш. «Я в курсе», киваю я. «И напишу песни, расценки ты знаешь, и натурой не принимается, если только бонусом сверху». Улыбаюсь я. «А как насчет третьего? Ты выйдешь за меня, Рокси Деван?» Я часто моргаю, пытаясь не дать слезам пролиться, но все тщетно. «Да, Нэш, я выйду за тебя, но если только я увижу...» Я не успеваю договорить, как мужчина обрушивается на мои губы поцелуем. Обнимает меня за талию и приподнимает, позволяя ногам оторваться от покрытия. Мои руки оплетают его шею, и я со всей страстью и любовью отвечаю на этот поцелуй. «Я хочу еще одного ребенка», — произносит Нэш, когда прерывает наш поцелуй. «Это можно обговорить, когда будем составлять контракт». Смеюсь я. «Боже, Рокси, детка, я тебя люблю». «И я тебя, Нэш Олдридж, люблю». Харлин Квин Олдридж. Я улыбаюсь, видя целующихся родителей. В моей душе зарождается огонек, дающий мне надежду, что у них все будет хорошо и все сложится. Я хочу, чтобы моя мама была счастлива, а свое счастье она точно видит рядом с моим отцом. «Я надеюсь, он не облажается», — произношу я. «Уверен, в этот раз нет». Ченнинг обнимает меня. «Откуда столько уверенности?» «Ну, может быть, когда ты спала, я без спроса взял твой телефон и написал Нэшу о тебе, что Рокси все еще его любит». Мои глаза округляются. «Когда? И почему я не видела этого сообщения? И Нэш ничего мне не говорил об этом?» «В ту ночь, когда ты мне сказала об этом, и я написал, чтобы он не отвечал на это сообщение, просто принял как факт. А у тебя я удалил это сообщение». «Боже, Ченнинг!» «Ты злишься?» — кривит он губы. «Нет, я просто не знала, что ты у меня такой романтик». Смеюсь я и буквально набрасываюсь на мужчину, обхватывая его ногами и руками. «Я просто обожаю тебя». Целую Ченнинга со всей страстью. «И пойдем, я познакомлю тебя с отцом лично». Я выпускаю мужчину из объятий и тяну за собой. «Твоя мать наконец-то сказала мне «да», — произносит Нэш, как только мы подходим. «И поздравляю с победой, вы отлично выступили». «Да, вы были самыми эффектными», — Говорит на полном позитиве Рокси. «Ты сделал маме предложение?» Я смотрю на отца. «Сегодня точно какой-то особенный день. Может быть, это сон?» «Да», — отвечает Нэш. «О, боже!» Я набрасываюсь на отца с объятиями. «Наконец-то! Иди сюда!» Я тяну к себе Рокси и обнимаю ее. «Обалдеть! У меня теперь прям полная семья! И да!» Я выпускаю родителей из объятий и поворачиваю в сторону Ченнинга. «Мама уже с ним знакома, а вот ты нет». «Я наслышан о тебе», — произносит Нэш довольно строгим отеческим голосом. «Подозреваю, что много дерьма», — усмехается Ченнинг. «Это тоже». Нэш протягивает руку. «Но подозреваю все это дерьмо позади». «Да», — кивает Ченнинг и пожимает руку моего отца. «Тогда мне не стоит говорить, что если ты обидишь мою дочь, то она надерет тебе задницу». «О!» — протягивает Ченнинг. «Она это умеет делать очень хорошо, и эту черту я люблю в ней больше всего». Мужчина обнимает меня и целует в макушку. «Мы поедем на виллу. Вы с нами?» — спрашиваю я и обнимаю Ченнинга. «Почему нет?» — соглашается Нэш. «Я давно не ходил на студенческие вечеринки». «Рокси знает адрес, так что приезжайте». «Ребята пусть едут, а мы придем чуть позже», — говорит Нэш, а я закатываю глаза. «Вы не придете», — бубню я. «Придем», — уверяет меня Рокси, приобнимая Нэша за талию. «Я впервые вижу маму такой светящейся от счастья. Безумно рада, что мои родители наконец-то вместе. И сегодня я точно очень хорошо отблагодарю Ченнинга за его поступок. Он сделал то, что я боялась делать, и не ошибся. Я все больше влюбляюсь в этого мужчину. Не знаю, будет ли когда-нибудь предел, но точно не сегодня и не в ближайшие пару лет. Этот мужчина умеет удивлять». «Хорошо, сделаю вид, что поверю», — отвечаю я. «А теперь пошли?» — спрашиваю я Ченнинга. «Думаю, можно выдвигаться».